Бедный малый, всего лишь в доступных его уму выражениях, восхищался твоими ножками и... той частью тела, к которой они крепятся. А по-моему, он сально выругался в мой адрес. Ну, я же сказал, в доступных его уму выражениях. Он же не виноват, что его так воспитали. А ты сразу одежду полить. Я даже не успел дать ему по морде за оскорбление благородной дамы. Триан не очень искренне изобразил возмущение. Так, весело перешучиваясь, они и добрались до дома. По дороге Олег заскочил в расположенный неподалеку от здания Академии магазинчик, торговавший магическими принадлежностями, и приобрел там кристалл дальноречи. Связь с Виссом становилась насущно необходимой. Зайдя в дом, Олег поделился тревожными новостями с Вериеной, после чего вся компания расположилась в гостиной. Поигрывая бокалом вина, Триан внимательно посмотрел на Олега. «Ну что, рассказывай свою историю, таинственный ты наш!» «Извините, ребята, сначала клятва!» Олег твердо решил соблюдать технику безопасности. «Все настолько серьезно?» «После поймете сами. Об этом я рассказал только ректору и ей!» Олег кивнул на Вериену. «Но она, как вы сами понимаете, никому и ничего просто не сможет рассказать без моего разрешения». «Понятно. Ну что ж, клянусь своей силой, что никому не расскажу то, что ты нам сегодня поведаешь, без твоего согласия. Пусть вода и воздух отринут меня, если я нарушу эту клятву», – первым решился Франко. Следом за ним клятву магов принесли и остальные. «А теперь рассказывай!» Последний, завершив ритуал, потребовала Лисса. Заметив хищные огоньки, пляшущие в ее глазах, Олег счел за лучшее подчиниться требованию. «Что вы знаете о других мирах?» «Ну, некоторые умники с факультета теор магии, основываясь на обнаруженных ими колебаниях основного энергопотока, недавно выдвинули гипотезу о возможности существования других миров, влиянием которых и могут объясняться эти колебания». Через пару секунд откликнулся Франко, активно интересовавшийся всеми новейшими открытиями Академии. «Но при чем тут это? Какое отношение может иметь недавно выдвинутая и еще не доказанная теория к загадкам твоего поведения?» «Самое прямое. Кстати, можете считать ее доказанной. Я – самое главное и непосредственное ее доказательство». «В смысле?» – ошарашенно спросил Вашек. «Ты вроде сегодня еще не пил». Он протянул руку и прикоснулся к колбу Олега. «Да и температуры вроде нет. Ореола, вы такое еще не проходили?» «Со мной все в порядке. Просто я родился и первые 19 лет своей жизни провел совершенно в другом мире». «Слушай, я понимаю. Ты вчера перебрал, выдохся в схватке с воздушником. Суд еще этот. Может, тебе стоит отдохнуть? Мы без объяснений пока обойдемся». Вашек выглядел действительно встревоженным. Да и остальные ребята посматривали на Олега с каким-то подозрительным состраданием. Ореола будто невзначай подсела поближе, и Олег заметил, как на ее ладони замелькали зеленые искорки успокаивающего заклятия. «То есть вы мне не верите?» – он усмехнулся. «Ну не то, чтобы совсем не верим», – дипломатично заметил Триан. «Но хотелось бы видеть какое-нибудь доказательство». «Того, что в этом мире невозможно одновременное владение темной и светлой магией, я так понимаю, вам недостаточно? Мало ли что на свете случается. Может, у тебя еще что-нибудь найдется?» Олег задумался. Такого варианта развития событий он не предполагал.